Глава третья. Все тут в сущности было недалеко. Кованые скалы Гуниба и ореховые леса Чечни, серебряные с чернью Кубачи, абрикосовый Хасавюрт и Гацатель с его порожнями в память о сгинувших на чужбине и не вернувшихся в отчизну храбрецах могилами. Гацатель звучит как лязг капкана. Да всего тут рукой подать, все рядом. Кавказ не Сибирь. Кавказ — это изумрудная заплатка на дырявом рубище империи. Влад Гордин, любопытный человек, и раньше тут бывал, на Горном Кавказе. Отсюда неподалеку. А сведущие люди знают. От этой самшитовой рощи пойдешь через горы, через перевал Сарбек, на четвертый день спустишься к морю, к игрушечному городу Сухуми. Не доходя Сарбека, по правой руке вправлены в пологую долину ледяные Джуйские озера. Три воды, три цвета. Светло-зеленый, охреной и прозрачно-синий, как сумерки в горах. А если держаться от этой рощи западного направления и ехать тропами, не сходить с седла, пожалуй, на третье утро доберешься до урочища Габдана. В позапрошлом году Влад въезжал в Габдана с севера, прилетел в Махачкалу, добрался машиной до Кара-Юрта, а там пересел на лошадь. Тропа забирала вверх, конские подковы скребли о камень. Лесные чащи остались внизу, но горы еще сплошь зеленели невысокой чистой травкой, и старые деревья тут и там чинно и уверенно, как уважаемые старики, возвышались над землей урочища. Каждое дерево имело свое лицо под мохнатой зеленой шапкой, и каждому из них хотелось дать имя или красивое прозвище — Шамиль, Хаджи Мурат или Абрек, Хаджи. Перед Владом ехал на рыжей кобылке славный парень Адало, институтский сокурсник, уроженец этих мест. Кобылка под Адало потряхивала хвостом, пофыркивала, чуяла близкий аул. В том ауле, в глухой тайне, хранились под бдительным присмотром избранных людей полтора десятка древних книг, среди них рукопись Авиценны. Целый век они там хранились под саклей в каком-то секретном подвале и, по словам Адало, надежно защищали аул от многих неприятностей жизни, градобоя, мора. А Владу казалось, что не каких-то 100 лет они там лежат, в каменном подземелье. А лежат они там время, которое никакими годами не измерить. Верил ли сам Адало в такое счастье родных мест, трудно было сказать определенно. Скорее, верил, чем не верил. Он и рассказал-то Владу эту историю за пьяным столом и как будто уже и жалел, что рассказал. Взял с него обещание никому об этих книгах не заикаться, держать тайну при себе, а потом пояснил, что это дело мусульманское, и что если иноверец докопается до этих книг, они утратят свою силу, и аул останется беззащитным посреди ужасного мира. Влад тогда же решил, не откладывая, ехать искать Авиценну, уговорить Адало ехать в Габдана. Спаси бог, он не собирался темной ночью, крадучись, выносить книги из подвала, прятать за пазуху и бежать с ними, куда глаза глядят. Влад лишь хотел неодолимо уложить том на колени и, осязая прохладную кожу переплета, открыть рукопись великого медика и разглядывать красивые буквы, или стать еще другую книгу, математическую, с картами звездного, по словам Адало, неба, в котором Влад решительно ничего не смыслил. Вот так с ним иногда случалось. Влад видел девушку мельком на улице в троллейбусе. Он хотел ее, как говорится, с первого взгляда, неостановимо и безоглядно, всеми своими жилочками и прожилочками. Он шел за ней следом, преследовал ее и либо в конце концов сводил с ней знакомство, либо получал отворот-поворот. Сейчас, наверное, по такому случаю сказали бы «запал на кого-то», может, так бы подумали и сказали. Надо заметить, что местные борцы, с религиозным дурманом, не раз пытались священные книги изъять и отправить в Москву для научного изучения. Начальники из райкома партии наезжали в аул в командировку и действовали там и мытьем, и катанием. Пугали аульчан, сулили награду за наводку, рассказывали, как в городе Самарканде вырыли из земли знаменитого полководца Тимура. Голову ему оторвали и отправили в Москву в специальном ящике, а там уже сделали чугунный портрет к всеобщей пользе. Тимур теперь как живой, каждый может посмотреть и даже купить фотографию. Доводы уговорщиков на аульчан не действовали. Они только пожимали плечами и смачно сплевывали на камни своей родины. Райкомовцы, несолоно хлебавши, возвращались в свой райцентр, а книги оставались лежать в тайнике. «Неужели советская власть так и не дотянулась?» — с радостным недоверием спрашивал Влад Гордин у Адало. «Для этого надо весь аул танками разутюжить», — сознанием дела отвечал Адало. «И то еще неизвестно, найдут или нет». «Вот это да!» — радовался Влад Гордин, как будто это он сам завалил вход в книгохранилище каменной плитой, а потом выбрался наружу и поджег вражий танк из гранатомета. «Вот это по-настоящему!» Но самое главное — книги действительно были. Они появились здесь 100 с небольшим лет назад, без шума и без базара, и с той поры вредоносный град объезжал стороной урочища Габдана, и мор проползал мимо на своем змеином брюхе. Впрочем, и раньше, до книг, град, в отличие от мора, бил сады и посевы только в соседних урочищах, а сюда не догромыхивал, микроклимат, как видно, мешал. Но ведь мог бы когда-нибудь догромыхать, а теперь была твердая вера — пройдет стороной. Книги привез в Курджунах ученый-аульчанин по имени Хаджи Джабраил. Вез он их со многими опасностями. Привез и, умирая внезапной смертью, завещал никогда их отсюда не выносить. Никуда и ни при каких обстоятельствах. Это было важно. Это был приказ, обязательный к исполнению. Такие люди, как Хаджи Джабраил, предсмертными сохнущими губами, слов на ветер не бросают. А все началось лет за 15 до этой смерти. Здесь же, в Габдана. Чернобородый тогда Джабраил собрался в хадж, поклониться святым местам Мекки и Медины. Путь в арабские пределы предстоял долгий и небезопасный. Конь под путником шел сильный, в курджунах уложен был съестной припас, лепешки, вяленая баранина, лучок и длинный кинжал, а скорее короткий меч в черных кожаных ножнах с серебром свешивался с поясного ремешка. Серебряные накладки на черном фоне выглядели красиво и строго. Можно резать таким кинжалом, но удобно и рубить. Долго ли, коротко ли, но прибыл упорный Джабраил в город Каир. Присоединился там к мусульманским паломникам, добрался с ними до угрюмого синайского селения Атур и оттуда, переплыв море на шаткой барке, высадился в аравийских песках, помнивших легкую походку пророка Магомеда. Он был склонен к усидчивым занятиям, этот Джабраил из Габдана. Надо отдать ему должное. И по завершении полного круга молитвенных процедур, очищенный и просветленный, задержался надолго в ученой Медине. Библиотека этого священного города, родины пророка, пленила его своим блистательным богатством. Он принялся за чтение, он не отрывался от книг. Его родение и вдумчивость были отмечены, и спустя время припасенные деньги были уже проедены до самого дна кошелька. Джабраил был принят на библиотечную службу, и покатились годы, сталкиваясь, как каменные шары. А в Габдана, вдали от отцовских глаз, росла Джабраилова дочь Патимат, красавица, гибкий стан, орлиный нос под черными бровями в разлет. Была там и жена книгачея, сидела в углу сакли, где по суше. Уже и тогда ученый Джабраил, надзиравший за книгами в самой Медине, числился в Габдана знатным земляком. Никогда еще ни один местный горный уроженец не забирался так заоблачно высоко. И катились годы. На исходе 15-го, по исламскому календарю года, посидевший Джабраил решил вернуться на свою каменную родину. Храбрец не задумывается над последствиями, и только трус таскает в кармане весы, прикидывая и ломая голову, что лучше, а что хуже. Решено исполнено. Безлунной ночью, уложив в курджун полтора десятка любимых книг и прицепив к поясу кинжал, похожий на меч, Джабраил сел в седло и рысью тронулся в путь. Дорога послушно ложилась под копыта коня. Тьма, подруга бедовых людей, способствовала замыслу книголюба. Вооруженная погоня на беговых верблюдах была выслана за дерзким книжным вором. Но Джабраил успешно ушел от преследователей, как, прости Господи, евреи по Красному морю от наседавших на них египтян. К весне северный ветер принес запахи Кавказа. Я разглядел кипение персиков в садах цветущих Дагестана, выпрямляясь в седле, бубнил под нос взволнованный Джабраил. Гацатель звучит, как ляск капкана. Я сам к камням могил приник. До Габдана было рукой подать. По ночам, с головой укрывшись буркой и положив ладонь на рукоять кинжала, Джабраил видел во сне свою саклю и скрежетал зубами от радостного нетерпения. Наконец появился аул в горловине урочища. Крыши саклей взбегали вверх серебристой каменной лестницей. Над въездом в аул, на длинной палке, бился на ветру черный флаг несчастья. «Кто ты и куда идешь?» — окликнули путника из сторожевой башни. «Я Джабраил», — сердито ответил всадник. «Возвращаюсь из хаджа домой. Ты что, сам не видишь?» «У нас чума», — оповестили из башни. «Никто отсюда не уходит и никто сюда не приходит. Нельзя. Разбей палатку, где стоишь, дорогой Джабраил, и жди, пока болезнь околеет, или пока все мы тут околеем. Храни тебя Аллах». «Вас тоже», — сказал Джабраил. «Передайте Патимат, что я приехал», и принялся ставить палатку, где стоял. «Вот здесь это было! Вот здесь!» — седла указывал рукою Адало. Джабраил притащил сюда камни, разложил их по кругу, а в середине поставил шатер. «Видишь?» — и сидел, ждал Патимат. Влад, наклонившись, добросовестно разглядывал серую проплешинку. «Хорошо бы найти тут что-нибудь такое, но...» Ничего не было, кроме лакированных козьих орешков. Узнав, что Джабраил вернулся из хаджа и сидит теперь в шатре у входа в чумной аул, дочь Патимат развела огонь в очаге и принялась стряпать. Как только стемнело, она выбралась из сакли. В узелке дочь несла отцу свежий хычин с чесноком. Побольше чеснока. Это, говорят, отгоняет чуму. «Послушай-ка ты меня, Патимат», — жуя родной хичин, — сказал Джабраил дочери. «Как теперь повернется судьба, знает один Аллах. Но он молчит и ничего нам не рассказывает, а ты должна знать одно. Эти книги, которые я с Божьей помощью раздобыл в святом городе Медине, должны храниться в нашем ауле до конца света. И тогда никакая чума нас не возьмет, городобой поразит соседей, а геуры, если занесет их случайно в Габдана, сами подведут шею под наше колено. Ясно тебе, дочь моя?» Взволнованная встречей, Патимат хлюпнула орлиным носом и спросила. «Можно я побуду тут с тобой, папа? Я так тебя ждала». «Можно», — разрешил Джабраил. «Только сходи сначала в аул и передай насчет книг, а потом возвращайся. Мать жива?» «Схоронили третьего дня», — сказала Патимат. «На все воля Аллаха», — подвел грустную черту Хаджи Джабраил. «Аминь». Оба они, отец и дочь, скончались от черной болезни в шатре внутри каменного круга на пятый день по возвращении Джабраила. Это, как всем нам известно, особая честь и почет — умереть по дороге из хаджа в родные края. Только хорошему человеку и праведнику выпадает такая удача. А чума сама собою понемногу сошла на нет. Аул ожил и повеселел, как ни в чем не бывало. Мертвых накормили землей, а живые воротились с кладбища в свои сакли и разожгли очаги под казанами с бараньей похлебкой. И так, верно, и должно быть в нашем мире. Книги из аравийской Медины поместили в тихое место, и специально отобранные надежные люди, сменяя друг друга от поколения к поколению, стирают с них пыль кусочком оленей замши и проветривают их страницы по мере необходимости. Вершинный прохладный ветерок продувал урочище Габдена, поднимал коричневатую каменную пыль с наезженной тропинки. Адалу спешился у сложенной из коряво отесанных камней сакли и набросил петлю повода на турий рог, накрепко врубленный в стену. «Приехали!» — сказал Адалу. Сошел с седла и Влад Гордин, и, разминая ноги, потоптался на одном месте. Никого не было видно ни на тропе, ни на плоских крышах саклей. «Хорошая штука!» — сказал Влад и щелкнул ногтем по турьему рогу. «Слушай, Адало, а меня тут случайно не зарежут? Мрачновато как-то. Ну, скажи, если хочешь, что ты узбек», — прикинув, решил Адало. «Из Самарканда. В общем, мусульманин. Ты в Самарканде ведь был?» «Был-был», — кивнул Влад. «Могу все описать, как на картинке, и в Бухаре был». Адало кивнул и шагнул к двери сакли. В каменном гнезде было сухо и тепло. Квадратная под низким потолком комната вмещала в себя немногое. Крепкий стол на сильных ногах, тройку табуреток. Одежда была развешана по стенам на корявых деревянных крюках, брезентовый плащ, бурка. С потолка свешивалась на шнуре электрическая лампочка. В нее целилась своим стеклянным стволом керосиновая лампа со стола. Была тут и полочка с книжками, стоявшими в разбивку кое-как. «Ушли все куда-то», — беспечально заметил Адало. «Придут, наверное. Это дядя моего сакля. Ахмед его зовут». «А он кто?» — спросил Влад, подбираясь к книжной полочке. «Колхозник?» И потянул из ряда книг, захватанную со стесанными углами. «Руководство по борьбе с грызунами». Рядом стоял нечитанный том с золотым тиснением на корешке, как закалялась сталь. «Откуда, колхозник?» — возмутился Адало. «Тут тебе не Россия. В Габдена никаких колхозов нет. Они только на бумаге есть. Для отчета же надо». «А свет есть?» — спросил Влад и кивнул на пыльную лампочку на шнуре. «Иногда дают», — сказал Адало. «Но редко». «Социализм есть советская власть, плюс электрификация всей страны», — с усмешкой процитировал Влад Гордин. «Нету у нас», — признался Адало. «Советской власти нету, социализма нету. Тут горы. Садись, Влад, отдыхай». Пока дожидались отлучившегося неизвестно куда дядю Ахмеда, придумали, как получше управиться с задачей. Адало брался изложить просьбу главным старикам аула. Так, мол, и так. Приехал бухарский человек, человек надежный, вместе учимся. В Средней Азии про книги наши слышали. Вот бухарец и хочет поглядеть хоть краем глаза, тем более что по-арабски он все равно не умеет читать. Старики послушают и решать, пускать или не пускать. «А если они на меня поглядят, — поделился своими сомнениями Влад Гордин, — и догадаются, что я такой же бухарец, как ты, например, еврей». «Да как они догадаются?» — успокоил Адало. «Если у нас тут ни одного узбека нет и никогда не было. Сравнить-то не с кем». Влад согласился. Вряд ли дядя Ахмед хорошо разбирался в узбеках. Наконец, появился неведомо откуда дядя Ахмед с платиновой бородкой и неправдоподобно черными, строго сведенными бровями. Просьбу племянника он выслушал хмуро, а живописный рассказ Влада с интересом, перебивая его дельными вопросами о Бухарском базаре. «Думать надо», — пристально глядя на Влада, сказал Ахмед. «Отведи его, Адало, к Саиду. Пусть он думает». К Саиду они поднимались по узкой тропе меж саклями, стоявшими впритык одна к другой. Прохладное солнце било им в лицо, ноги скользили на острых, похожих на наконечники древних стрел, камешках крутого подъема. Жилище Саида стояло выше других домов аула, на горном склоне. «Он самый главный старик», — объяснил Адало запыхавшемуся Владу Гордину. «Как он скажет, так и будет». Самый главный старик жил в крохотной сакле, состоявшей из одной комнаты. Мебели здесь, за исключением лежанки, не было никакой, так что и ощущения тесноты не возникало. Лежанка представляла собою сваренную из железных черных труб узкую кровать, аккуратная и без складок, как в образцовой казарме, застланную белым покрывалом. Над изголовьем, на свежей побелке стене, висели длинный кинжал в черных кожаных ножнах и мусульманский календарь из Саудовской Аравии, размером с развернутую газету, доставленный сюда явно не по почте. К изножью кровати был прислонен длинный черный зонт. С такими, по слухам, рассказывают по Лондону конторские служащие с приличными доходами. Сам хозяин, сухощавый старик лет 65 или 70, чем-то напоминал знаменитого артиста Марлона Брандо, хотя и был бородат, в то время как артист, как известно, брил лицо и никакой бороды никогда не носил. «Салам алейкум, Саид!» — поздоровался Адало. «Этот парень!» — чуть подтолкнул он Влада вперед. «Мой товарищ Азиз! Он пришел познакомиться с тобой!» «Здравствуйте, я из Бухары!» — не зная, полагается ли подавать руку прямо сидевшему на кровати Саиду, сказал Влад. «Мы вместе учимся!» Потом Адало с Саидом перешли на родной язык и говорили довольно долго. Влад Гордин терпеливо вслушивался в клёкот высокогорной речи. Наконец собеседники умолкли, и Саид, подзывая гостя, похлопал рукой по покрывалу. Влад послушно подошел и сел на жесткий краешек кровати. «Это Габдана», — сказал Саид. «Здесь мы живем». «А у нас в Бухаре», — начал было Влад Гордин, но Саид, словно бы не слыша, продолжал. «Мы живем здесь, бухариц, по законам Мухаммеда ибн Абд-аль-Вахаба. Знаешь про такого?» «Не слыхал», — подумав, признался Влад Гордин. «Но у нас в Бухаре...» «У вас в Бухаре, значит, мусульмане совсем испортились». Вдруг Саид улыбнулся светло и мечтательно. «Но это ничего». «Ничего. Так бывает и так должно быть». «Сначала плохо, а потом хорошо, а потом снова плохо». «А у вас?» — спросил Влад. «Хорошо?» «У нас в Габдана очень хорошо», — твердо ответил Саид. «Наш хаджи Джабраил был ваххабитом и передал нам все, что нужно правоверному мусульманину. Теперь нам хорошо, ясно, сухо, и русские к нам не ходят, потому что они боятся», — вставил Адало. Саид поглядел на Адало одобрительно. «Аллах дал нашему Адало голову не только для того, чтобы он таскал на ней папаху. Адало придумал красивую песню про нашу жизнь. Скажи, Адало!» «Хаджи Джабраил привез в Курджуне солнечную пыльцу из Медины», музыкально растягивая слова, произнес Адало. «И сады Габдана принесли плоды, сочащиеся медом и мудростью». Саид одобрительно кивнул головой и продолжал. «Верно, верно. Мой отец всегда говорил, храбрец Джабраил умер как святой человек. Аллах забрал нашего Джабраила, а взамен дал нам Аль-Вахаба, который не может умереть. А у нас в Бухаре, — решил поделиться туристскими знаниями Влад Гордин, — то есть не в самой Бухаре, а в Самарканде, похоронен племянник пророка Магомеда. Это место называется Шахи-Зинда. Там еще ручеек течет. «Маркс Энгельс не храбрец», — Саид сказал, не обращая внимания на сообщение Влада. «Сталин не храбрец. Хрущев Никита не храбрец. Храбрец и герой наш Хаджи Джабраил». Влад поежился. От таких разговоров попахивало лагерной баландой, настоянной на богатой витаминами сибирской хвои. Но и ежиться чересчур открыто, и раздражать тем самым старика Саида тоже не стоило. Кинжал висел здесь вовсе не для украшения стены, а нравом хозяин обладал, как видно, пороховым. Вполне возможно, унаследовал это качество от покойного храбреца Джабраила. «Кинжал какой замечательный!» — не без лести заметил Влад. «Так и видишь его в руке какого-нибудь героя». «Это кинжал Джабраила», — сообщил Саид, снял оружие с гвоздя и, вытянув его из ножен, принялся размахивать им с неприятным свистом. «Он передается у нас из поколения в поколение, по наследству старшим сыновьям». «Значит, вы и Джабраил», — выдавил Влад Гордин. Старик надменно кивнул головой в знак признания, а Адало ввинтил к месту. «Это наш кавказский обычай. В Москве нет кинжалов, потому что там нет настоящих мужчин». «Это нас не касается», — с брезгливостью качнул рукой старик Саид. «Что у них там в Москве?» «Я иногда читаю газету, когда Адало мне приносит из Москвы. Все врут. Про себя, про нас, про всех». «Писали что-нибудь про Габдана?» — встрепенулся Влад Гордин. «Скажите, а где?» «Не про Габдана», — опроверг старик и снова рукой повел. «Про Кавказ. Это почти одно и то же. Что мы, мол, всесоюзный дом отдыха?» Снова ввернул Адало. «Вроде проходного двора. Едут сюда все, кому не лень, а мы их любим и лезгинку для них танцуем с утра до ночи». «Незваный гость хуже татарина», — подыграл Влад и осекся. «Татары все же мусульмане, не хуже бухарцев. Как бы Саид не обиделся». «Мы их к нам не звали», — не обиделся Саид. «Русские Кавказ обманом захватили. Им тут недолго осталось сидеть. Пусть уходят в свою Тамбовскую губернию, а кто не уйдет, тот жизнь потеряет». «Так у них же пушки, танки», — усомнился Влад Гордин. «Они пол Кавказа перебьют, а остальных вышлют, как при Сталине. Вы храбрецы, но жизнь-то ведь у вас только одна». «А что жизнь, молодой бухарец?» Гибкой ладонью, огладив круглую бородку, воскликнул Саид. «К жизни привыкают как к собственной сакле, как к женщине, поэтому трудно с ней расставаться, жалко расставаться. И это слабость!» «Это слабость!» — как бы заучивая наизусть, повторил Адало вслед за стариком. «Они там пишут, — продолжал Саид, — что наш Кавказ — это клумба. Народы сидят рядком, как цветы в цветнике, а старший брат их поливает из лейки, и это называется дружба народов. Я никак не пойму, сами-то они верят в эту писанину? Кавказ взорвется, камни долетят до Москвы». «Дружба всадника с конем», — сказал Адало, и старик снова взглянул на него с одобрением. Хозяин замолчал, уложив руки на колени. Тишина не казалась неловкой или тягостной, а, напротив, совершенно естественной, продолжающей прозрачную тишину гор за стенами сакли. Уставившись в пол, сложенный из неровных каменных плит, Влад Гордин дивился тому, как откровенно, без оглядки, высказывается горный старик. «Ну да, тот не храбрец, кто задумывается над последствиями». В литературных московских кухнях За рюмкой водки вряд ли и самые безоглядные отважились бы на такие каменные слова. Да и, честно говоря, Кавказ представлялся даже отпетым правдолюбцем не более чем приусадебным ботаническим садом державной России в ее кокошнике золотой маршальской кокардой. Не полуевропейская Прибалтика, не курдючная Средняя Азия, а именно вечно зеленый Кавказ. Плескание в теплом море, курортные приключения, бочковое вино и дешевые фрукты. Рай, кто понимает. И горный Кавказ со всеми этими неведомыми чеченцами, аварцами, лакцами и табасаранцами был лишь скалистым спуском к морским песчаным пляжам. Для обитателя русской равнины весь Кавказ легко умещался в коробке папирос «Казбек» с джигитом на фоне снежной вершины, столь же всецело наш, как родимый Беломорканал производства ленинградской табачной фабрики имени Клары Цеткин и Розы Люксембург. Потомок вороватого Джабраила едва ли имеет хоть малейшее отношение к джигиту на папиросной коробке. О своей ваххабитской свободе он не мечтает с размытой улыбкой на губах. Он к ней тянется крепкой рукою и готов, не раздумывая, заплатить за нее своей и чужими жизнями. Многие в России хотят свободы, не один Саид из Габдана, но, рассуждал и раздумывал Влад Гордин, кому в голову придет искать вулкан на ручном Кавказе? «Горы у вас там есть в Бухаре?» — спросил Саид. «Горы есть», — сказал Влад. «Другие, конечно, не как здесь». «А барсы есть?» — спросил Саид. «Барсов нет», — сказал Влад Гордин. «Значит, барсов нет», — заключил разговор Саид, пожал плечами и поднялся с кровати. «Пошли!» — позвал Адало и потянул Влада к двери сакли. Тропинка прыгала с камня на камень. Они спускались почти бегом и остановились на ровной площадочке у источника, бившего из скалы над тропой. Несколько женщин в длинных черных накидках стояли там, наполняя водой высокие глиняные кувшины с узкой лебяжьей шеей. «Красиво, да?» — спросил Адало. «Такой источник только еще в Гунибе есть. Гуниб, знаешь, там русские памятник поставили, так наши его сразу в пропасть свалили. Русские опять поставили, наши снова свалили. После третьего раза больше не ставят». «А что за памятник?» — спросил Влад Гордин. «На этом месте генерал от инфантерии князь Борятинский пленил Шамиля», — сказал Адало. «Такой был памятник. Теперь нет». Женщины подходили с кувшинами на плече, заученно ловким движением опускали их к земле, подводили, наклоняясь на прямых ногах отверстие жерла под светлую струю воды. «Саид по-русски как чисто говорит», — заметил Влад. «Интересный старик». «Он учителем работал в райцентре», — сказал Адало. «Потом бросил это дело, ушел в религию. У нас тут часто так бывает». «А книги?» — спросил Влад Гордин. «Покажет?» «Нет», — отвел глаза Адало. Так случилось, что 40 лет спустя Адало возглавил ваххабитское движение в этом районе Кавказа. То ли его убили федералы во Вторую Чеченскую войну, то ли он пропал где-то, следы его затерялись.